К законопроекту номер 1991 год. У секса глаза велики, и ноги у секса от шеи. С какой бы ни встал он ноги, он сам от себя хорошеет. Он молодость мира, он риск, он дарит букеты последствий. И славится секс, а не сыск. И песня Акына о сексе поют соловьи, его не убьешь, не задушишь, и что-то в нем есть от любви, но есть и немало от дружбы, его принимали в штыки, ему возводили ухабы, но любят его мужики и ценят окрестные, нет, ценят прекрасные дамы. Пробил в СССР его час, клеймили его, а сегодня... Как все с опозданием у нас, по всей территории вводят. Он в гуще событий, с людьми, опять коммунисты проспали, и хлебом его не корми, и в рот не клади ему палец, луч света в империи тьмы. Он выведет к высшей взаимности, покончим, родная, и мы, с берлинской стеною невинности, теплее, теплее, горячо. Студенты запишут в тетрадку, что социализм не учет, а секс, возведенный в нехватку, идет позитивный процесс. Да, в мире взаимозависимом, и мы за него, но за секс безъядерный и ненасильственный, живой, он зеленой тоски, сильнее, как девушка смерти. Не братские эти стихи, от чистого секса, поверьте, и планов его громадье, и нивы его не обшаришь. Ну вот он опять за свое. Товарищ, товарищ, товарищи, презерватив не резиновый. 1991 год. Еще раз про это. Любимая, желанная моя, логичней, если это буду я. Нота Бенни. Друзья, Советский наш Союз, он будет есть и был таков. Я никого так не боюсь, как соотечественников. Какое-то бессексье на Руси. Сегодня в сексе все важнее бартер. Из 1992. И я шепчу во сне, охуевая, российская, товарно-сырьевая. Утро помещика. В эпоху смут, в стране потерь, живя не хуже цен, свободно, я плотно закрываю дверь. А после завтракаю плотно, пора утрат, без личных драм. Вон кто-то потерял оковы, а мне не жаль, что по утрам гудка не слышно заводского. Бизнес Ньюс 92. Открыли люди из Тольятти московский филиал кровати. А для чего я здесь лежу, я ни за что вам не скажу. Речь ЧВС при вступлении в Новый год 93. Я вам заявляю ответственно, и я за любовь, и ей заниматься я буду, и мы ей уже занимаемся, и заниматься ей надо, но не за счет дальнейшего раздевания женщин. Из 1992. Версия памятника. Сейчас мне все практически дают понять, что из себя я представляю величину недутую. Я крут, а не полог, о чем и заявляю, со свойственной мне скромностью с утра. Но всех предупрежу на всякий случай, мне далеко до крутизны бедра. Я также папы римского не круче, Платон мне друг, кто с нами, тот не жлоб, но и от вас я не приму совета, как совместить без комплексов и соп достоинство ходячего поэта. Я памятник себе не рукотво, да нет, не воздвигал, но так уж вышло, что есть уже фундамент для него. Народу посвятил я одностишье, мужчина, ухожу не на покой, художник слога, отдаюсь не рынку, свободную от женщины рукой. Все крепче я сжимаю пиш-машинку. Сноски, разрядка в слове «я» моя, ноутбук для позднейших редакций не предлагать. Страница с шапкой «Я жизнь провел в мечтаниях красивых», о водоемах, о лесных массивах и переходящий в эпиграф. Но жив, пока влекут меня маршруты выходного дня. Стихи под тремя звездочками и без знаков препинания. Так вот, июнь не отменили, как патриоты не пугали, как не распродали Россию, но травы-травы не успели, в полях симптомы постарали, все три источника купили, на славу шефы постарались, спасение на водах в небе, и лес сквозь пальцы зеленеет, вширь раздается пенье птичье, и за столом хватает дичи, и все течет, поет, стрекочет, и все вокруг друг друга хочет, и сказка дня стара, как сегодня. Как жаль, что мне нельзя сегодня. В порханье, в стихотворном лепете, провел на озере два дня, но взглядом генерала Лебедя взглянула завтра на меня. Постскриптум 96, 97, 99 и 2002 траурной рамки. Гордым клином летит, развязав себе руки, тот, кого не хватает ни раку, ни щуки. Весь этот джаз — нестрогий венок одностиший 1993 года. О, как обрыдло мне ползти с задания! Как все обрыдло во главе с собою! Устал решать посильные задачи, изношен имидж, хоть и недоношен, сбривай усы, пока не отвалились. Увы, уже суворовцем не встать. Уж поздно-поздно брать уроки пенья. Но выход. Выход есть не только в город. Есть выход не на площадь трех вокзалов. Есть в жизни место подвигу ухода. Уйти скорей, откуда только можно, со всех постов, из членов всех правлений, из всех структур, в декрет, если угодно. Уйти туда, куда еще не поздно, куда нам путь считается заказан, где самому себя представить странно и где другим тебя представить жутко. Но где, а вдруг, счастливо оставаться, где нас с картины Репина не ждали, где загорают лучшие из равных, не визу ждать, а взять и бросить вызов назло всему, что стало недоступно, и вопреки всему, что разрешили уйти. О, уходить необъяснимо, бодрее, чем буш взбирается по трапу, нахальнее, чем садишься ты в машину чужую. Я помню, мне проходу не давали. Вы далеко направились, мужчина. А я одной ногой уже в астрале. Я оскорблен, и пусть не в лучших чувствах, не транспортным наземным, и не еду. Есть вещи по трагичней пересадке. Я ухожу как минимум в легенду, без всяких, чтоб вернуться, без оглядки. Уже бывал я в этой жизни слабым. Чтоб место в жизни не было причинным, я вправе сильным стать и не пассивным. Я ухожу, любимая, к мужчинам. Я ухожу, Алёнушка, к хасидам. Понятно, тут неясная поляна. Мы не Толстой, хоть лев по зодиаку. Вы правы, мэм, тут не изба читальня. Не богадельня тут, а мыловарня. Но, слава богу, есть уйти откуда. Уйти сию же и всерьез и сразу. Я праздную симфонию ухода, сравнимую с поэмой экстаза. С поэмой хорошо, если угодно, и с Одиссеей, если кто-то помнит. Мы даже не присядем перед дальней. Не по-английски, лучше по-советски. Уйти живым сейчас уже красиво. Исход семитов не всегда летальный. Кто обнажился, тот уже навязчив. Желаю видеть полуобнаженных. Давно ли я вот так в колонном зале? Теперь второе. Расфасовка женщин. Любовь, любовь. О, это ли не занятие? Я мог бы рассказать вам о вершинах. Ну ладно, хватит. Мне пора в объятия. Ну все. Меня увозят на машинах. Ну все, меня на музыку кладут. Декабрь 94. Домой придя, реальностью подранен. Все ж не забыл включить я телевизор. И обмер вдруг, и ожил вмиг, о боже. Воистину воскрес, а был в отключке. Процесс реанимации пошел. Едва я понял, кто же на экране. Доминго, Паваротти и Карерас. Три голоса высоких, три колосса. В том эпохальном джеме, прямо в Риме, под вечным небом, в термах каракаллы. Поют, парят, сменяясь, соревнуясь. Три лучших представителя вокала, хотя сошлись под знаменем футбола, играя силой в самых мирных целях. Какие люди, то есть олимпийцы, Дон Пласидо в натуре Дон Хосе, а белый плат великого Лучано. И это были именины сердца, и даже где-то именины легких. И органов иных, жизненно важных. Короче, пир, Михаил Сергеевич, духа. Но песня расстается с человеком. Скорее, чем последнему хотелось бы. Концерт имеет свойство ля финита. И остался с пультом управления. И я нажал на кнопку рефлекторно. И вот увидел все, что заслужил. Всей трудной жизнью. Годами исканий, то есть узрел совсем иное трио. Три силовых министра в камуфляже предстали, откровенно брифингуя в посудной лавке бывшего Союза. Я здесь фамилии их не изменяю, а где министр спорта без ракетки? Да, потрясение штука посильнее, чем девушка и смерть. Мой телевизор сработал хорошо на поражение всех сил моих душевных, прогрессивных. О, был бы кто поблизости из граждан, то все бы закричали мне: «Товарищ, зачем так сразу оседать по стенке?» Что я хотел бы передать живым? Где ноу-хау в смысле выживания? О, современник мой, дистанционный, опасен пульт для вашего здоровья! А в целом всех, конечно, с Новым годом. И как не вспомнить горе одностишье. Удачи вам, и чтоб не обстреляли. О, что нам делать с этой победой? Из дневника 94 года. О, спорт! Ты хороший в кроссворде, а жизнь со своими проиграми. Бейсбольные биты сегодня с бейсболом не ассоциируют.